Алло. Алло. Вы что вы хотели? Как, кого вы хотели? Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Нет, никто не придет. Все, пожалуйста. У меня сейчас тут сын придет, он в милиции работает. До свидания. Да. Что вы хотели, я не могу понять. Пиво. Что? Ты никогда не будешь пить пиво. Слушайте, если вы еще раз трубочку поднимете и позвоните нам, я сообщу, куда надо. Все. Хуй тебе нахуй. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. На какой адрес? Пиво. Ну? Ты никогда не будешь пить пиво. Чего? Понял? Ну? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Понял? Прошу, буйненьким, больше не звонить на этот телефон. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Приходите, конечно. Понял? Да, да. Все, пиздец вам. Да. Хуй сос... Хуй тебе, да. Алло. Хуй тебе, что че? Так, еще будете звонить, я сейчас в милицию позвоню тогда. Узнаю, кто это звонит, играется. Хуй сосать будешь. Алло. Я тебе знаю, что подарю. Ничего мне дарить не надо. 500 рублей. Не надо мне ничего дарить. Я ничего не заказываю, ничего нам не надо. У нас все есть. Ну как нет? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Пиво. Заказано по этому телефону. Кого? Пиво. Не пиво. Что? Пиво. Что? Заказано по этому телефону. Кто это угорел? У кого это лоб горячий? Где вы живете, а? Да? Хуй тебе, да. Возьми тебе. До 100 лет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. По этому, по этому телефону. Что заказано? Пиво. А? Пиво. Пиво. По этому телефону. Что по этому телефону? Я не могу понять. Ты что, хуй сосёшь-то, а? Ой, как ты туда... Говори. Хуй сосать будешь. Серьезно? Хуй тебе, да. И все? Да. Дальше, давай, слушай. Ну что ты ломаешь-то, сука ты, блядь, а? Давай, дальше, дальше, дальше, давай. Давай, а дальше, я слушаю. Нихуя ничего не добьетесь. Давай, дебилой, дальше. Ничего не выйдет. Давай, давай, давай. Мне интересно, дальше что? Кто тебя трахает там, а? Давай, дальше. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. Да. Алло. По этому телефону. Да. Заказан на ваш адрес. Какой заказ? Пиво. Что? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. Что за заказ? Что именно? Хуй тебе, да. Алло. Хуй сосать будешь. Ну дурак. Сторма, что ли? Хуй сосать будешь, нет? Ты дурак! Хуйня! Алло. Пиво. Алло! Хуй тебе на! Хуй со мной будешь! Хуй на! Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. А? Пиво. Пиво на наш адрес такого, да, не может быть. Да. Так, Такого не может быть, чтобы ну, мы у вас пиво заказывали. Ну как нет? Ну так. Мы его не пьем. Мы не пьющие. Вы это сотовое воруете и продаете, да? Не воруем и не продаем. Мы у вас его не берем. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Кто придет? Анатолий. Генерал Анатолий. Понял, понял. Алло. Где вы живете, а? А куда вы звоните? По этому телефону. По этому телефону вы должны знать, кто тут живет. Пиво. По этому телефону. Ты никогда не будешь пить пиво. Никогда. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Ну зачем? Пиво. Что делать? Идите, криво идите. Пить пиво. Да, ну пейте. Пить пиво. Пока обоссыть. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Какой заказ? Пиво. Кого? Пиво. Пиво. Вы звоните хоть? Анатолий. Да, Анатолий. Какой Анатолий? Заказано по этому телефону. Так, ну, молодые придут, я им передам, а я ничего не знаю. Кто такой, я говорю? Кто ты такой? Ну, я пожилой человек, я не знаю, кто заказывал, что заказывал. Придут молодые, тогда я не знаю, кто такой, кто так, что я ничего не знаю в этом. Вы это молодые... Давайте я позвоню, скажите номер. 59, 38, 59. 59? Да. 38? Да. 69? Да. Хорошо, молодые придут, я передам. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано было. Я не понимаю, что вы сказали. По этому телефону. А я тебе приду там сосать. Я сейчас в милиции сообщу, и поэтому нам его вызовут. Как террористы заберут за него. Все, сейчас подъедем. Вот сейчас подъедешь, да. Вот проститутка, блядь, а. Вот ты дарах ее, твою мать, блядь, а. Придурок. Хуй, сейчас вызовешь психбольницу по этому номеру. Психбригаду быстро заберут. Хуй тебе, да. Да? Да. 100 лет. Козел старый. А. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Пиво? Здесь пиво. Никто пиво не пьет. Ты никогда не будешь пить пиво. Никогда не будем пить пиво. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Да вы куда придете-то? Здесь что, с ума что ли сошли? Ты сучка, блядь, ты что, жива? Сумасшедший. Сейчас милицию позову. Позвоню с другого телефона. Сейчас я засеку, откуда ты звонишь. Вы там или находитесь и друг друга цахаете. Что? Сошёшь? Что ты говоришь? Какое пиво? Что тебе надо? Заказано пиво по этому телефону. По этому телефону не может быть заказано пиво. Здесь живет старая бабка, и я живу. Я не пью пиво никогда, вы что-то перепутали. Пить пиво. По какому адресу? Ты никогда не будешь пить пиво. Никогда не буду. Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Дурак старый. Алло. Пиво. Да какое пиво, идите к черту. Сука, блядь, а. Да никто пиво не заказывал. Сумасшедший, что ли, в больницу звони. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Я тебя приду, и приходи, сейчас тут милиция ждать тебя будет, и санитарные из дурдома. Алло. Слушай, послушайте, может быть вы в какую-то организацию звоните? Это частный дом. Нет. Вы никакого пива не заказывали. Куда вы звоните, объясните. Заказано пиво по этому телефону. Ну, это частный дом, может быть вы телефон перепутали. Это частный дом. Какое пиво? Здесь пенсионерки две живут. Будешь пить пиво. Да, дед, ну, слушай, ну ты хочешь, я действительно сейчас разозлюсь и в милицию позвоню. Все, сейчас помогем. В милицию позвоню. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. Что? Пиво. Какое пиво? Пиво. У нас своя пила есть. По этому телефону. По этому телефону? Откуда? Пиво. А? Откуда такая пила к нам? Заказано на ваш адрес. А кто это? Откуда? Анатолий. Посмотрите. А? Это в первом открытии, блядь. Ну, посмотрите телефон правильно. Ну и давайте 4 рублей. Возьмите. 5 рублей. Ага, хорошо. А если я тебе прилюблю, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ну давайте. Есть там что? Да. А, там уже засохло все. Хуй сосать будешь. Да. Нечего, наверное, там нечего. И хуй зачем? Хуй тебе, да. Ну, давай. До 100 лет. Отказываюсь. До 100 лет. Ну, что? Испугался? Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Бессильный стал. Трахайте себе, сами себе трахайте там. Федорасы ебаные. Ну... Петербонка, блядь, Машенька. Да ты какой-то такой интересный, прям сказочник. Машенька, проститутка, блядь. Откуда ты хоть явился? Или у тебя с мозгами не шевелится? В Севастополе. О, далеко. Да. Ага. Никуда не уходить. Моря и океаны. Да. Ага. Конечно, блядь. Ну что, у тебя слов больше нету? Кто тебя трахает там, а? О, да что как. Приходи, поучишься хоть. Сочешь? Поучишься. Вы там не находитесь и друг друга трахаете. Да. Да. А тебе охота, да? Да не получается. Ничего не выйдет. Да, я знаю, что у тебя не выйдет. Пока никто не выходит уже. А это сильнее тебя? Ну пока, придурочек. Ты что, хуй сошлёшь, а? Алло. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хорошо, я жду. Все нормально. Давай, приходи. Ты там, хоть ты ебитесь там, блядь. Алло. Вот это ебитесь ты, Машенька. А? Я говорю, гандоны, петарасы, блядь, настоящие вот. Что за хрень, что ли, весна наступает? Все нормально. Да? А я думал, что не хрень уже. Вы это что-то воруете и продаете, да? Да. Вы это работаете, там это, по ремонту этих сотовых? Вы ошиблись, наверное, номером, звоните не туда. Хоть ты ебитесь там, блядь, петарасы, ебаные. Я срать буду к тебе, в рот тебя начал. Что? Я глушу. Я старая, глухая, не слышу. Будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Вы перепутали, наверное, куда звонить. Вы это сотовые воруете и продаете, да? Да, сотовые воруем и продаем. Ну, кончай такой ей заниматься. Почему? Машенька проститутка, блядь. Не добьете своего. Трахайте себе, сами себе трахайте там. Ага. Ладно, я уже знаю, блядь, вас. Ну все. Ну, тебе не надо сосать. Ой, какой интервью. Я сейчас приду тебе. Я тебе знаю, что подарю. Что? Я тебе знаю, что подарю. Что? Хуй тебе на. Больше ничего не знаешь. Пиво. Пила? А, ну пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А то сочнете там сидите, да? А? Вы там или находитесь и друг друга цахаете. Что, дебил? Ты нахер дай сосать, ты ебаный, блядь. Да пошел ты в жопу, понял? Пошел? Хоть ты ебитесь там, блядь, пидорасы ебаные. Ну что ты, дебил? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай. Петербанка, блядь, Машенька. Давай. Ой, ебаный, блядь. Все, сейчас приедем. Давай, жду. Все нормально. Давай, жду. Где вы живете, а? В Ливнах. Где вы живете, а? Никуда не уходите. В Ливнах. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Понял? Ты чё, хуя? Трахают тебя там, да? Вот тебя, наверное, хуй во рту застраивал. Вы не разговаривай. Хуй тебе на! А ты кто такой? Что там говоришь-то хоть? Хуй сосать будешь, нет? А если ну, я тебе... Давай, давай. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Давай. Надо пизду затолкать и доебать тебе надо. Угу. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе. Все нормально. Понял? Угу. Сука, блядь, а. Сука ты ебаный, блядь, а. Ну и ты такой. А это сильнее тебя? Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Вот тебя какая родила, дурака. Чего? Это, в первом обсудите. Угу. Давай-ка твои, это, родители... А тебя дурдом рожали, наверное, да? Дай-ка ты, это, телефона, я буду Евгений Суворин без конца. Давай-ка твои, это, родители адрес, я их буду донимать, блядь, звонить. Угу. Да что ты? Да. Угу. Дай-ка твой адрес, я тебе, блядь, буду две минуты, буду звонить. Да я тебе тогда голову оторву, понял? Будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Понял? Угу. Вы это работаете там, это, по ремонту сотовых? Чего сотовых? Вы это сотовые воруете и продаете, да? А? Да он там не ловит. Иди. Чего вы это говорили? Вы это работаете там, это, по ремонту это, сотовых? Ага, это номер психушки, который ты скоро увидишь. Вы это сотовые воруете и продаете, да? Да. Сотовые работаете, да? Да. Еще машины тоже воруют. Хуй тебе, да! До 100 лет. Дебил ты. Хуй чаешь, ты чё? Ну да. Хуй сосать будешь, нет? А, конечно. Ты уже приехать должен. Кто тебя трахает там, а? Ну, никто. А тебя кто? Трахайте себе, сами себе трахайте там.